Глава 5.2. Векторные эффекты голосования. Если скаляр — это величина, которая остается прежней при изменении пространственной системы координат, то значение вектора зависит от расположения относительно других элементов пространства. Предположим, мы изучаем зависимость между долей рабочих и поддержкой левой партии в двух городах — А, И и Б, G, расположенных, соответственно, в местах И и G. В городе А, И при 40% рабочего класса левая партия получила 60% голосов, а в городе Б, G при поддержке 20% рабочих 40% поддержки. Данная территориальная дифференциация отражает географию идейно-политических расколов в обществе. Если мы можем поменять координаты наших городов, но при этом зависимость останется прежней, то есть теперь в AJ при 20% рабочих левая партия получит 40% голосов, а в BI наоборот 40% рабочих поддержат 60%, это значит, что результат голосования зависит исключительно от свойств самого места, и мы имеем дело со скалярным эффектом в электоральной географии. Если же зависимость определяется не свойствами места, а его расположением в пространстве, например, принадлежность к поясу городов с традиционной поддержкой левых сил, и, скажем, теперь вместе AJ при 20% рабочих левая партия получит 50% голосов, а в BI 40% рабочих обеспечат только 50% поддержки, то говорят о существовании векторного эффекта голосования, который также называется эффектом соседства. В нашем случае эффект соседства будет равен 10% в каждом из двух городов. Этот эффект относится к большому семейству контекстуальных эффектов голосования в политологии, которые описывают, как внешние факторы влияют на характер электорального выбора. Таким образом, если можно поменять расположение объекта и его свойства от этого не изменятся, то мы имеем дело с непространственной, скалярной зависимостью, определяемой свойствами самого объекта. Если же свойства объекта меняются от изменения его расположения, имеет место пространственная, векторная зависимость. Эффект соседства заключается в том, что избиратель склонен к большей поддержке кандидата или партии в районах, соседних с регионами, имеющими выше средней по стране степень поддержки этого кандидата или партии. Соответственно, обратный эффект соседства будет заключаться в том, что избиратель склонен к меньшей поддержке кандидата или партии в районах, соседних с регионами, имеющими ниже средней по стране степень поддержки этого кандидата или партии. Более формальное выражение эффекта соседства заключается в том, что доля проголосовавших за кандидата, партию, склонна иметь значимую политическую корреляцию с долей проголосовавших за него же в соседних районах. Другими словами, эффект соседства заключается в существовании значимой пространственной автокорреляции уровня поддержки кандидата или партии и, как следствие, устойчивой пространственной дифференциации электорального ландшафта. Эффект соседства был концептуализирован в 1969 году в работе Дэвида Рейнольдса «Пространственная модель для анализа электорального поведения», а затем в том же году объяснен в работе Кевина Кокса «Электоральное решение в пространственном контексте». В основу объяснения такой закономерности Кокс положил теорию пространственной диффузии инноваций Торстена Хегерстранда. Регулярная пространственная кластеризация конкретных кандидатов и партий, по Коксу, напоминает процесс распространения слухов или эпидемии. Поведение избирателя определяется влиянием информации, доминирующей в районе его проживания. К Каждый человек выступает в роли узла в сети информационных потоков, являясь одновременно адресатом, преобразователем и отправителем сигналов. Эффективность связей между узлами, а значит эффективность распространения информации в сети, зависит от числа адресатов, расстояния между ними и качества политической культуры. Эффект соседства таким образом объясняется плотностью и качеством функционирования связей между избирателями. Там, где они выше, избиратели склонны повторять электоральный выбор своих соседей. Уильям Миллер описал суть эффекта соседства простой формулой: «вместе общаются, вместе голосуют». А окончательно эта догадка о природе действия сети коммуникации на электоральное поведение была подтверждена в ходе большого эксперимента Хакфельда в Праге на выборах в Индианаполисе и Сент-Луисе в 1995 году. Важным дополнением к пониманию эффекта соседства стали модели эффектов окружающей среды, выделенные Миллером на примере электорального ландшафта Великобритании в 1977 году. Фактически ученый описывал тот же эффект соседства, но обратил внимание, что зависимость может по-разному проявляться для различных частей общества, классов, страт, этносов и так далее, что отчасти объясняет ограниченное проявление эффекта. Миллер выделил следующие модели эффекта соседства. Первое. Консенсуальный эффект соседства, классический тип, когда общение между людьми приводит к усилению позиции доминирующей в регионе политической силы. Второе. Нулевой эффект соседства, отсутствие классического эффекта, когда общение между людьми не влияет на их электоральное поведение. Третье. Реактивный эффект соседства, обратный классическому типу, когда общение между людьми усиливает их взаимную раздраженность, встревоженность и враждебное настроение, и как результат это приводит к ослаблению позиции, доминирующей в регионе политической силы. Четвертое. Эффект соседства Пшеворского, когда эффект соседства действует по-разному на отдельные части общества, скажем, одна страта поддается влиянию большинства, другая остается к нему индифферентна, а третья в пику голосует по-другому. Получается, что эффект соседства не равен географии идейно-политических расколов в обществе, в том числе тех, которые имеют территориальную природу. Можно сказать, что география голосования, электорально-географическая дифференциация общества, является отражением географии идейно-политических размежеваний, закрепленных в пространстве действием эффекта соседства. География размежеваний создавала бы плавные территориальные переходы в пространственном континууме государства, однако эффект соседства пространственно поляризует общество, среди прочего формируя территориальные измерения для нетерриториальных, социальных, идеологических и прочих расколов. Для оценки степени кластеризации электорального пространства могут использоваться как простые показатели географической концентрации и пространственных связей, так и методы пространственного статистического анализа. Коэффициент локализации позволяет оценить относительное распределение или относительную концентрацию сторонников одной партии в определенном регионе по сравнению со страной в целом. Если коэффициент локализации оценивает относительное распределение в пространстве избирателей одной партии среди всех избирателей, то индекс географического различия сравнивает пропорциональное распределение в пространстве сторонников двух разных партий. Индекс географической сегрегации напоминает показатель географического различия, но сравнивает не показатели двух партий, а значение одной партии по отношению к избирателям в стране в целом. Он также измеряется от 0 до 100 с теми же интерпретациями для пороговых значений. Для оценки эффекта соседства оказывается важным не только определение уровня кластеризации пространства, но также выявление силы географического взаимодействия между объектами, то есть уровня их связанности и взаимозависимости. Для этого используют гравитационную модель, которая является калькой с уравнения всемирного тяготения Исаака Ньютона.